За спиной у Либби щелкнул вскипевший чайник. Надо было заняться чаем, но было что-то такое в лице Гидеона, что такое дикое и отчаянное в его глазах. Никогда раньше Либби не видела такого выражения и поняла, что околдована этим лицом, что оно притягивает ее к себе со страшной силой, и невозможно отвернуться от него, можно только смотреть в него. Уж лучше это, решила Либби, чем воображать всякую чепуху. Например, думать, что смерть матери довела Гидеона до ручки. Но какая в этом могла быть логика? С чего бы это взрослый мужчина съехал с катушек при известии о том, что умерла его мама? Тем более, что от нее ни слуху, ни духа не было уже сколько лет. Ну, хорошо. Он встретил ее один раз, она попросила у него денег. Он ее не узнал и отказал ей. Либби не могла понять, что в этом такого уж страшного. Однако ей было спокойнее от того, что Гидеон посещает психиатра. — Ты рассказывал своему психиатру об этих кошмарах? — спросила она, увлеченная новой мыслью. — Они ведь должны разбираться в том, что означают наши сны. Иначе за что им платить, если они не могут объяснить нам, типа, в чем проблема, и таким образом прекратить кошмары? Я решил больше не ходить к ней. Либби нахмурился. — К своему врачу? Когда? — С сегодняшнего дня. Я позвонил и отменил встречу. Она не может помочь мне вернуть скрипку. Я тратил время бестолку. Но мне казалось, что она тебе нравится. Что значит, она тебе нравится? Раз она не в силах мне помочь, какого черта к ней ходить? Она хотела, чтобы я все вспомнил. И я вспомнил. И что в результате? Посмотри на меня. Посмотри на это. Видишь, ты это видишь. Он вытянул перед собой руки, и она увидела то, что по какой-то причине не заметила раньше, чего не было 24 часа назад, когда он пришел к ней с известием о смерти матери. Его руки тряслись. Тряслись сильно совсем к ее дедушке, перед тем, как начинало действовать лекарство от болезни Паркинсона. С одной стороны, она хотела радоваться тому, что Гидеон перестал ходить на сеансы к психиатру, ведь это означало, что он начинает видеть себя не только как скрипача, а как нечто большее. Это замечательно. Но, с другой стороны, его слова заставили ее поерзать от беспокойства. Не играя на скрипке, он мог бы, в принципе, понять, кто он такой. Но только в случае, если он сам хочет понять это. А Гидеон вовсе не производил впечатления человека, желающего отправиться на поиски самого себя. И тем не менее Либби произнесла со всей возможной мягкостью: «Даже если ты не сможешь больше играть на скрипке, это еще не конец света». «Это конец моего света», — сказал он ей и ушел в музыкальную комнату. Либби слышала, как он споткнулся, ударился во что-то и выругался. Щелкнул выключатель. Пока Либби заваривала чай, Гидеон прослушал сообщение, оставленное на автоответчике, пока он сидел в сарае, пытался нарисовать воздушного змея. «Это инспектор Томас Линли», — звучал густой баритон, который достойно вписался бы в любую костюмированную драму. «Я еду из Брайтона в Лондон. Вы не могли бы перезвонить мне на мобильный, когда получите сообщение? Мне хотелось бы побеседовать с вами о вашем дяде». Затем голос назвал несколько цифр. «Еще и дядя!» — Либи чуть не присвистнула. «Чего еще ожидать? Сколько ж проблем свалится на плечи Гидеона? И когда же он, наконец, крикнет: «Все, с меня хватит!»» Она собиралась сказать ему: «Подожди до завтра, Гид. Поспи сегодня у меня, я прогоню твои дурные сны, обещаю тебе», но услышала, как Гидеон набирает на телефоне номер. Через несколько секунд он заговорил.